Интерлюдия. Всадник без головы. После того, как весь его эскадрон был уничтожен, он скрылся от погони в руинах города. Уже темнело, и на улице повалил снег. Выбрав для укрытия заброшенную библиотеку, Шен дал себе немного вздремнуть, прислонившись к испещренному мелкими царапинами корпусу Джаггернаута. Они появились за год его службы. Нужно было дождаться рассвета. Маленькому, 12-летнему мальчику холодная зимняя ночь нипочем. Стены библиотеки оказались толстыми и совершенно невредимыми, и Шин забрался в самое дальнее, лишенное окон помещение архива, где теперь кутался в толстое одеяло. Машины легиона какое-то время прочесывали руины, но вскоре начали отступать, чтобы не оказаться в снежной ловушке без энергии. На рассвете можно будет безопасно добраться до базы. Правда, Шину казалось, что до этого его должен найти падальщик, которому он дал имя Файт. Тот следовал за ним еще со времен прошлого эскадрона. Чем объяснялась эта странная привязанность, Шин сказать не мог. Ему вдруг послышался звук собственного имени, и он резко открыл глаза. Это не было похоже на голоса призраков, которые начинали звучать после смерти. Это был даже не столько звук, сколько чувство. Он не испытывал его уже довольно давно. Шин вышел наружу, словно под гипнозом. На улице стояла снежная завеса, и чугунные, и пепельно-каменные руины стали практически белыми. Бесчисленные снежинки беззвучно кружились в воздухе и все падали и падали, превращаясь в сугробы и перекрашивая в свой цвет все кругом — город, руины и даже саму ночную тьму. Это тихое снежное буйство было настолько прекрасным, что, казалось, могло очистить даже душу. Он двинулся по утопающей в снегу и обломках городской улицы, ведущей к центральной площади. На дальней стороне площади показалась беспощадно разрушенная церковь с двумя колокольнями. Перед ней в снежной дымке чернели остатки чего-то огромного. Это был Джаггернаут, похожий на разваливающийся на ходу скелет. Фонарь кабины был оторван. На прямом корпусе еще можно было различить выцвевшее изображение безголового всадника-скелета. Шин подошел к Джаггернауту, то и дело проваливаясь в снег, и заглянул в кабину. «Брат!» Если бы у него спросили, как он узнал, что это Джаггернаут его брата, он бы не смог ответить. Просто знал, без какой-либо причины. Это был свершившийся факт. В кабине, в заваленной снегом темнице, лежал его брат. Он уже ничего не мог сказать Шину. У обнажившегося до костей тела не хватало головы.